В этом эпизоде Лондон соединяет христианскую легенду об Иисусе, события которой относятся к первому веку нашей эры, и скандинавские сказания VIII-X веков. И еще ты верно помнишь, как я описал исцеление прокаженных, которому был свидетелем, и сказал миссионеру, что я был тогда совсем большим, владел большим мечом и смотрел на все это, сидя на коне. Этот эпизод моего детства был, говоря словами Вордсворта, всего лишь отблеском воспоминаний. Когда я, Даррелл Стендинг, был еще совсем малышом, я смутно помнил иные времена и страны. Но образы, которые вспыхивали в моем детском сознании, постепенно тускнели и сглаживались. Меня постигла та же участь, что и всех других детей. Словно бы тюремные стены сомкнулись вокруг меня, и я забыл свое величественное прошлое. Оно есть у каждого человека. Но редко кому посчастливилось, так как мне, провести долгие годы в одиночном заключении и долгие часы в смирительной рубашке. Да, мне посчастливилось. Мне была дана возможность снова вспомнить все, в том числе и время, когда я сидел на коне и видел исцеление прокаженных. Меня звали Рагнар Лодброк, и я, правда, был очень большим. Рагнар Лодброк – историческое лицо, один из норвежских викингов X века. Здесь сказывается характерное для Лондона отождествление культуры древнегерманских континентальных племен начала нашей эры с гораздо более поздней культурой средневековых скандинавов. Я был на целую голову выше всех римлян моего легиона. Впрочем, начальником легиона я стал уже позже, после моего путешествия из Александрии в Иерусалим. Эта моя жизнь была полна событий. Напиши я десятки книг, потрать на них годы труда, и тогда мне не удалось бы описать всего. Поэтому я опущу очень многое. А о том, что предшествовало этому путешествию, скажу в двух словах. Я помню очень ясно и отчетливо все, кроме самого начала. Я никогда не знал своей матери. Мне рассказывали, что меня родила в бурю на палубе корабля, находившегося в Северном море, одна из пленниц, захваченных после морской битвы и разграбления береговой крепости. Имени своей матери я так и не узнал. Она умерла в самый разгар бури. Была она из северных датчан, так, во всяком случае, говорил мне старый Лингард. Я был слишком молод, чтобы запомнить все, что он мне рассказывал, хотя рассказать он мог не так уж много. Морская битва, взятие и разграбление крепости, которую затем подожгли, поспешный уход в море от прибрежных скал, так как надвигалась буря, грозившая гибелью их остроносым кораблям, а потом отчаянная борьба с бушующим ледяным морем. И никому не было дела до чужеземной пленницы, чей час наступил, неся ей гибель. Тогда многие умерли. Мужчин же интересуют живые женщины, а не мертвые. Рассказ Лингарда о том, что произошло сейчас же после моего появления на свет, поразил мое детское воображение и врезался мне в память. Лингард был слишком стар, чтобы сидеть на веслах, и вместо этого он присматривал на открытой палубе за сбившимися в беспорядочную кучу пленниками, заменяя врача, могильщика и повитуху. Итак, я родился в бурю и был омыт солеными брызгами. Мне было всего лишь несколько часов от роду, когда Тостик Лодброк впервые увидал меня. Он был хозяином этого корабля и остальных семи, свершивших набег, унесших добычу и пробивавшихся сквозь бурю.